Стоицизм. Волосы стали тяжелыми, грузными, как непослушный куст крапивы. Стою в поле, а они тянут голову назад, подбородком вверх. Больно зато теперь, как не смотреть, что птицы летят на юг. А мне ведь нужно обратное, голову склонить, я пытаюсь давно, и мне бы из крапивы плести смирительные рубашки. Май 2020 год. Москва.